Как уже было сказано в прошлой беседе, одним из проявлений Божьей воли, благой, совершенной и угодной, является дело спасения от греха и зла и от возмездия за грех. Слово Божье ясно нас учит. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. 1 Тимофею 2:4. Также в прошлой беседе было сказано о том, что человек вместо того, чтобы ухватиться за эффективный Божий план спасения, изобретает свои человеческие пути спасения. Таковыми являются аскетизм, религия, крещение и заступническая молитва за грешных умерших. Сегодня еще дополним к вышепрочитанному некоторые человеческие пути, якобы ведущие ко спасению и оправданию пред Богом. Заступничество святых. Для многих заступничество или посредничество святых дает якобы возможность быть спасенным от гнева Божия за соделанные грехи. И эти святые посредники на небесах, благодаря их заслугам и ходатайству пред Богом, открывают дверь в Царствие Божие. Конечно, здесь на земле мы, люди, часто полагаемся на влиятельных мира сего, но не так делается на небесах. Спасение рода человеческого было совершено не святыми, а Господом Иисусом Христом. А если это так, то только через Него человек имеет доступ к Небесному Отцу. Слово Божье ясно нам говорит об этом. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов 4:12. Более того, Слово Божье говорит нам о единственном посреднике, через которого получается спасение. Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. 1 Тимофею 2:5. И если Слово Божье говорит нам о одном посреднике, это значит, Он только один и есть эффективность спасения, через которого гарантируемо Богом. Делание наилучшего, что в моих силах. Конечно, стараться делать наилучшее – это уже похвально. Уже это одно говорит о старании человека к чему-то лучшему. Но вопрос состоит в том, действительно ли это человеческое лучшее, соделанное им, явилось лучшим или угодным Богу? Будет ли наше лучшее путем для нашего спасения? Не забудем, что человеческая точка оценки лучшего не совпадает с Божьей точкой зрения. А вот Божья точка зрения такова. «Ибо все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Исаия 64:6. Разве можно дереву плохому приносить плоды добрые? На это Господь Иисус Христос отвечает так. «Не может дерево худое приносить плоды добрые». Матфея 7:18. И получается, что человек пытается это запачканной одеждой удовлетворить Бога. Своими так называемыми наилучшими действиями мы можем удовлетворить себя или тех, кто нас окружает. Но все это не является путем для нашего спасения от греха и зла. Соблюдение заповедей. Является ли соблюдение Божьих заповедей источником спасения? И здесь тоже будем осторожны. Вспомните разбойника, который, обратившись к висящему рядом с ним Христу на кресте, сказал: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». На что Господь ответил: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Луки 23 глава, 43 стих. Какие заповеди Божьи смог исполнить разбойник, висящий на кресте? У него не было времени для этого. И все же он достиг спасения. Допустим, некто в процессе своей жизни исполнил все заповеди Божьи за исключением одной. И что же, будет ли таковой спасен? Нет. Ибо в послании апостола Иакова сказано так: «Кто соблюдет весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Иакова 2 глава, 10 стих. А в послании апостола Павла Галатам, 3 главе, 21 стихе сказано: «Если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». Подобно зеркалу, закон открывает наше греховное состояние, но как зеркало не устрояет уродства человеческого, так и закон только обнаруживает, но не исправляет нас. Ибо если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Галатам 2 глава, 21 стих. Нет в мире такого дела или подвига, нравственного или религиозного, как недрагоценные дела милосердия, самопожертвования, благотворения, ничто не может дать человеку спасение. Это дает только принятая вера в Сына Божия. Истинный путь спасения – путь не человеческий, а Божий, дар Божьей благодати, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 9 стих. Молитвы человеков. Если исполнение закона не является само по себе основанием для нашего спасения, то, может быть, молитва человека является таковой. О важности молитвы в Слове Божьем, то есть в Библии, много сказано. Так в послании апостола Иакова говорится о том, что много может усиленная молитва праведного, Иакова 5:16, и что уши Господа обращены к молитве святых, говорит нам апостол Петр в первом послании, 3 главе, 12 стихе. А в книге Откровения 5:8 молитвы представлены так: «Золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Но в Слове Божьем также сказано и о других молящихся и их молитвах. Например, в Евангелии от Матфея, 23 главе, 14 стихе, Господь так говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Фарисеи были величайшими молитвенниками того времени. Но вместо того, чтобы дать им спасение, их молитвы навлекали на них проклятие или осуждение. Это были не истинные молитвы. Истинные молитвы, как фимиам пред Господом, это молитвы молящихся в духе и истине, как говорит нам Слово Божье. Но все-таки, является ли таковая молитва основанием для спасения? Нет. Таковая молитва есть средство общения с Богом, необходимое для сохранения и развития духовной жизни верующего. Но она сама по себе не является основанием нашего спасения. Итак, заканчивая некоторые размышления над теми путями, которые иногда использует человек для своего личного спасения, теми путями, которые являются ложными, теперь, подобно темничному стражу, скажем: что мне делать, чтобы спастись? Где истинное спасение? Прочтем несколько отрывков из Священного Писания, отвечающие нам на этот вопрос. Слова апостола Петра, говорящего о Христе так: «Всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Деяния апостолов, 10 глава, 43 стих. К сему апостол Павел добавляет следующее: «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Деяния апостолов, 13 глава, 39 стих. А в 16 главе Деяния апостолов, в 31 стихе, апостол Павел темничному стражу сказал: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Вот именно в этом и лежит святая, угодная и совершенная воля Божия. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Аминь.